Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем чтение книги Его Божественной Милости Бхактивиданты Свами Прабхупады «Наука самоосознания». Шрила Прабхупада. Так мы пришли к выводу, содержащемуся в Бхагавадгите. Когда тело умирает, душа оставляет его и получает другое тело. Духовная душа, введенная в лоно женщины, формирует маленькое тело. Постепенно в процессе эмульсификации, секреции, благодаря присутствию духовной души, тело вырастает до размеров горошины. Одно за другим в теле формируются 9 отверстий – глаза, уши, рот, ноздри, половые органы и анус. Так за 7 месяцев развитие тела завершается. Затем в нем появляется сознание. Доктор Бенфорд. В 7 месяцев? Шрила Прабхупада. Да. Ребенок хочет выйти оттуда. Ему там неудобно. И он молит Бога освободить его из заточения. Он обещает стать преданным Бога, когда освободится. Так через 10 месяцев он выходит из чрева матери. 10 месяцев имеются в виду лунные месяцы. Но если его родители не преданные, то под влиянием среды он забывает Бога. Только в том случае, если отец и мать ребенка преданные, он продолжает развивать сознание Бога. Следовательно, это большая удача родиться в семье вайшнавов, тех, кто обладает сознанием Бога. Сознание Бога – это подлинная наука. Доктор Бенфорд. Правда ли, что дети таких родителей в духовном отношении выше детей других родителей? Шрила Прабхупада. Как правило, да. У них есть возможность получить соответствующее воспитание в семье. На мое счастье, мой отец был великим преданным, и я получил надлежащее воспитание с самого раннего детства. Не знаю уж почему, но во мне была эта искра сознания Кришны, и отец обнаружил ее. Потом я принял духовного учителя. Так я дошел до уровня саньясы. Я очень обязан своему отцу за его заботу о том, чтобы я развил в себе совершенное сознание Кришны. Он принимал дома много святых людей и каждого просил: «Пожалуйста, благословите моего сына, чтобы он стал слугой Радхарани». Это было его единственным желанием. Он учил меня играть на мриданге. Матери это не очень нравилось. Она обычно говорила: «Зачем ты учишь его играть на мриданге?» А отец отвечал: «Нет-нет, он должен научиться немного играть на мриданге». Отец был очень ласков со мной. Он никогда не наказывал меня. Таким образом, если благодаря прошлой благочестивой деятельности человек получает хороших отца и мать, это открывает перед ним очень благоприятные возможности для развития сознания Кришны. Доктор Бенфорд, что будет с вами потом? Шрила Прабхупада. Мы вернемся к Кришне. У нас есть все. Имя Кришны, адрес Кришны. И мы знакомы с деятельностью Кришны. Мы все знаем и идем к Нему. Кришна заверяет нас в этом в Бхагавадгите. Покидая это тело, он не рождается снова в этом материальном мире, а входит в мою вечную обитель, о Арджуна. Не только преданные достигают этого, но каждый, кто понимает Кришну. Так сказано в Бхагавад-гите. Тот, кто обладает подлинным научным знанием обо мне, говорит Кришна, достоин войти в Царство Божье. Доктор Бенфорд, откуда вы знаете, что люди возвращаются снова в какой-то другой форме? Шрила Прабхупада, мы видим множество разных форм. Как возникли эти различные формы? Форма собаки, кошки, дерева, формы пресмыкающихся, насекомых, формы рыбы. Как вы объясните наличие этих разных видов? Этого вы не знаете, доктор Бенфорд. Эволюция, Шрила Прабхупада. Может быть, и эволюция, но различные виды существуют одновременно. Рыба существует, человек существует, тигр существует. Все существуют. Это напоминает разные типы квартир в Лос-Анджелесе. Вы снимаете ту, которая вам посредством, а все остальные типы квартир продолжают существовать одновременно с вашей. Так и живое существо в соответствии со своей кармой получает возможность занять одну из телесных форм. Но существует также и эволюция. Следующий после рыбы эволюционной ступенью является растение. Из растительных форм живое существо может перейти в тело насекомого. Из тела насекомого оно может перейти в тело птицы, потом в тело млекопитающего, и, наконец, духовная душа достигает человеческой формы жизни. И после человеческой формы, если живое существо заслужит это, оно может пойти дальше. В противном случае ему придется снова пройти эволюционный цикл. Поэтому человеческая форма жизни является важным перекрестком в эволюционном развитии живого существа. Как говорится в Бхагавад-гите, те, кто поклоняется полубогам, родятся среди полубогов, те, кто поклоняется предкам, отправятся к предкам, те, кто поклоняется привидениям и духам, родятся среди этих существ, а те, кто поклоняется мне, будут жить со мной. Во Вселенной есть различные локи, планетные системы, и вы можете отправиться на высшие планетные системы, где живут полубоги, и получить тело там, или туда, где живут питы, предки. Можно получить тело здесь, на Пхулоке, земной планетной системе, или отправиться на планету Бога, Кришналоку. Можно достичь всего, чего пожелаешь. Метод перенесения себя в момент смерти на любую избранную планету называется йогой. Есть разные пути йоги. Физическая йога, философская йога и йога преданного служения. Преданные могут попасть сразу на ту планету, где находится Кришна. Доктор Бенфорд, вам, безусловно, известно, что как на Западе, так и на Востоке есть люди, считающие, что в вопросах теологии с интеллектуальной точки зрения более оправданно занимать позицию агностицизма. Они более или менее сходятся на том, что если бы Бог захотел, чтобы мы узнали о нем больше, он сделал бы это знание доступным. Шрила Прабхупада. То есть вы не верите в Бога? Доктор Бенфорд. Я не верю в Бога. Я просто никогда не оставляю своего мнения до тех пор, пока не получу доказательств. Шрила Прабхупада. Но как вы думаете, Бог существует или нет? Доктор Бенфорд. Я подозреваю, что существует, но это не доказано. Шрила Прабхупада. Подозреваю, сомневаюсь. Это значит, что вы не совсем уверены, доктор Бенфорд. Да, Шрила Прабхупада. Но иногда вам кажется, что существование Бога нельзя исключить. Так ведь, доктор Бенфорд? Да, Шрила Прабхупада. Значит, вы сомневаетесь, подозреваете, вы не уверены, но вы склонны думать, что Бог есть, так? Поскольку ваше знание несовершенно, вы сомневаетесь. Вот и все. А так вы склонны думать о Боге. Являясь ученым, вы это не примете, пока не получите научных доказательств. Это ваша позиция. Но сами вы верите в Бога. Доктор Бенфорд. Временами, Шрила Прабхупада. Да, временами или все время, это не имеет значения. Все находятся в таком же положении. Пока мы имеем человеческую форму жизни, неважно, цивилизованы мы или нет, в каждом из нас дремлет сознание Бога. Просто его необходимо развить в процессе обучения, как, впрочем, и все остальное в жизни. Например, получив соответствующее образование, вы стали ученым. Аналогичным образом, дремлющее сознание Бога, сознание Кришны, есть в каждом. Просто, чтобы пробудить его, необходимо получить образование. Однако в университете этому не учат. Это недостаток современного образования. Хотя предрасположение к сознанию Кришны есть в каждом, власти, к сожалению, не заботятся о том, чтобы учить людей науке о Боге. Поэтому люди становятся безбожниками, не находят настоящей радости и не получают удовлетворения в жизни. В Сан-Диего несколько христианских организаций собираются созвать конференцию, чтобы установить причины, по которым люди отворачиваются от религии и перестают посещать церковь. Но причина проста. От того, что правительство не знает, что цель жизни, особенно человеческой, осознать Бога, оно оказывает всестороннюю поддержку всем отраслям знания, за исключением главной – науки о сознании Бога. Доктор Бенфорд. Конечно, причина в том, Шрила Прабхупада, причин может быть много, но главное в том, что сейчас Кали-юга. Люди этого века не обладают большим разумом, а потому не проявляют интереса к этой самой важной отрасли знания. Их интересуют только те его разделы, которые занимаются изучением животных потребностей человека. Ваш прогресс в познании заключается в понимании четырех вещей: как есть, спать, совокупляться и защищаться. Например, вы изобретаете много видов смертоносного оружия, а политики используют их в целях обороны. Вы изобретаете огромное количество химических препаратов, чтобы препятствовать беременности. И это используется, чтобы предоставить людям больше возможностей для занятий сексом. Уважаемые радиослушатели, продолжение чтения книги Его Божественной Милости Бхактивиданты Свами Прабхупады «Наука самоосознания» мы продолжим в наших следующих передачах.